Глава 10. Ресторан корейской кухни, в который ее пригласила Сон Ухён, был весьма высокого класса, с отдельными комнатами для гостей. Юнён еще ни разу не бывала в таком месте, поэтому внутрь она заходила с чувством неловкости. Официант вежливо поинтересовался, бронировала ли она стол. Юнён немного смутилась. «Наверное, да, на имя Сон Ухён». Официант попросил следовать за ним. Узкий извилистый коридор давил на нее, словно намекая, что ей здесь не рады. Пространство вокруг создавало атмосферу таинственности, как будто сюда специально приходят обсудить свои тайны вдали от чужих ушей. Юнён проводили в комнату, расположенную ближе всего к стойке оплаты. Как только официант открыл дверь, перед ней предстала комната площадью в 10 квадратных метров, не меньше. Заняв одно из мест за огромным столом, Юнён глубоко вздохнула и решила собраться с мыслями. Время тянулось медленно. За несколько минут до 7 послышался чей-то голос. Кто-то спрашивал на кассе о броне. Юнён подошла к двери и приоткрыла ее. Через маленькую щель виднелась стойка. За ней официант, а перед ним две женщины. Они кивнули, услышав его вопрос. Одна с длинными волосами, а вторая с каре. Юнён внимательно рассматривала их через щель. Опрятные строгие костюмы и миловидные улыбки, с которыми они обращались к официанту, говорили о том, что они чувствуют себя привычно в неудобной обстановке. Официант посмотрел в папку записей и еще что-то спросил. Женщина с каре повернулась к подруге. Женщина с длинными волосами что-то сказала официанту и кивнула. Ее подруга кивнула в ответ. Официант закрыл папку, вытянул руку в сторону коридора, жестом приглашая пройти за ним. Женщины переглянулись, кивнули друг другу и направились следом за ним. Юнён закрыла дверь и вернулась на прежнее место. «Хорошо, если это и есть Сон Ухён и Мин Чин Хи». Она вытащила телефон и нажала на кнопку записи. «Может, надо сначала спросить разрешение?» — пронеслось в голове Юнён. Но она решила так не делать. Если она скажет, что не может полагаться на свою память, ничего хорошего из этого не выйдет. Она еще раз вспомнила их внешний вид и милые улыбки. Внутреннее напряжение спало. Юнён подумала, раз они согласились помочь ей в деле, которое произошло 11 лет назад, то они точно добрые и порядочные люди. Послышался стук. Дверь открылась. За спиной улыбающегося официанта стояли две женщины. Юнён вдруг оцепенела. Все вопросы, которые до этого крутились у нее в голове, словно испарились. Увидев вблизи их отлично сидящие костюмы, она резко поняла, что сама-то одета в обыкновенную футболку. Она почувствовала себя приниженно. Юнён взглянула на женщин, которые показались ей гораздо старше, а когда они заняли места напротив нее, она резко подскочила на ноги. Они вели себя сдержанно. Только Юнён была как на иголках и не понимала, куда себя деть. Она сделала открытие. Оказывается, женщины после 30 перестают стесняться и ведут себя более непринужденно. Сначала последовало неловкое приветствие. Хотя вся неловкость исходила лишь от Юнён. Обе женщины, сидящие рядом, чувствовали себя совершенно свободно и раскованно. И, конечно, не терялись от неловкого взгляда незнакомого человека напротив. Движения и манеры женщин были естественны и спокойны. На самом деле, если подумать, эта встреча была важна только для Юнён. Дверь снова открылась. Зашел официант, чтобы принять заказ. Пока что они успели только поздороваться друг с другом. Кто же из них Мин Чин Хи, а кто Сон Ухён? Женщина с длинными волосами помогла сделать заказ. Официант вышел. Дверь закрылась, и они снова оказались в запертом пространстве. «Как вам это место? Нам показалось, вам понравится отдельная комната. поэтому выбрали именно этот ресторан», — осторожно сказала женщина с длинными волосами. «Спасибо, все хорошо». «Слышали, вы еще не совсем поправились. Наверное, вам сейчас сложно выходить из дома?» «Мне уже намного лучше». Женщина с длинными волосами, направив взгляд на Юньон, слегка улыбнулась, как бы радуясь, что та идет на поправку. Это была очень добрая улыбка, за которую хотелось поблагодарить. Юньон почувствовала, что говорит с человеком, который умеет расположить к себе. «Ах, мы еще не представились. Приятно познакомиться. Меня зовут Мин Чин Хи, а это...» «Значит, женщина с длинными волосами Мин Чин Хи». Она указала ладонью на Сон У Хён, которая ждала момента представиться самой. Сон У Хён повернула голову, и ее короткие волосы выше плеч энергично подпрыгнули. «Я Сон У Хён. Рада встрече. Я сестра Су Гён, Ким Юньон. Спасибо, что согласились прийти». Юньон почувствовала себя, как на собеседовании в компании. Четыре зрачка внимательно уставились на нее. Юньон должна рассказать о себе. Зачем их позвала? Почему так выглядит? Что с ней произошло и какие вопросы ее интересуют? Ей надо столько всего рассказать. А какая будет реакция, неизвестно. Юньон не знала, насколько подробно Чи Ин-Джи ввела их в курс дела. Поэтому свою историю она начала так. 11 лет назад я упала с крыши школы Симон, а когда очнулась, поняла, что не помню последний месяц перед падением. Поэтому сейчас я пытаюсь разузнать и понять, почему моя сестра Су Гён совершила самоубийство. К тому же преступник, который столкнул меня с крыши, тоже до сих пор не пойман. Пока Юньон говорила, ее собеседницы не прерывали и не переспрашивали ее, а лишь кивали и внимательно слушали. Закончив говорить, Юньон тихо выдохнула, но с таким облегчением, будто камень упал с плеч. В этот же момент открылась дверь, и официанты стали одно за другим приносить блюда. «Юньон, вам это можно? Нет никаких ограничений после больницы?» — осторожно спросила Сон У Хён. «Да, все хорошо. У меня только мышцы пока ослаблены, а в остальном все в порядке. Спасибо за беспокойство». У Сон У Хён голос был более низкий и тихий, чем у Мин Чин Хи. И хоть он не был энергичным, все равно звучал удивительно приятно. Обычно из-за работы тяжело согласовать общее время для встречи. Но сегодня вдруг все сошлось, и мы решили вам позвонить. Вы, наверное, не ожидали звонка? Я очень рада, что вы мне позвонили. Официанты, расставив еду, вышли из комнаты. И дверь снова закрылась. На самом деле у Юньон совсем не было аппетита. И, сидя в напряжении напротив своих собеседниц, ей не верилось, что она сможет хоть что-то поесть. Наверное, для сохранения общей приятной атмосферы будет хорошо хотя бы попробовать, что они заказали. Три пары палочек одновременно потянулись к еде. На какое-то время повисло молчание. И тут Мин Чин Хи решила нарушить тишину. «На самом деле, я очень удивилась, когда Ин-Джи отыскала нас». «Почему?» «Мы не особо общались. Да, мы с одного выпуска, но уже столько времени прошло после окончания. Плюс совсем не поддерживали связь друг с другом все эти годы. Наверное, Ин-Джи вышла на нас через других одноклассников. Удивительно, правда?» «Вот как». Юньон почувствовала благодарность к Ин-Джи за ее старания в поисках контактов даже тех, с кем она не общалась. «Вы хотите услышать о Су Гён?» — спросила на этот раз Сон У Хён. Юньон опустила палочки на стол и утвердительно кивнула. «Я считаю, что мое падение с крыши связано со смертью Су Гён». Собеседницы, понимающе кивнули в ответ. Атмосфера стала более тяжелой. Мин Чин Хи тоже положила палочки на стол и посмотрела на Юньон. Взгляд был осторожный и серьезный. «На самом деле мы согласились на встречу после звонка Ин-Джи, но, честно говоря, не уверены, что сможем как-то помочь. Все, что мы знаем, мы учились в одной школе с Сугён. Но в надежде, что для вас, потерявшей память, каждая мелочь может стать полезной зацепкой, мы пришли навстречу. Поэтому заранее просим понять и простить, если от нас не будет никакой пользы. Все это произошло так давно, и с самой Сугён мы не общались. То же касается и Минсо. Юнён кивнула. Она чувствовала опустошенность, но, видимо, сил бороться со временем не осталось. Даже если к ней вернется память, все может остаться по-прежнему. Удастся ли ей хоть что-то узнать сейчас, если это было не под силу даже тогда? Все нормально. Расскажите, что знаете. Я буду очень благодарна. Среди повисшей тяжелой тишины еле слышно доносились голоса других посетителей снаружи. Официанты в спешке разносили еду. Где-то на кухне гремела посуда. Юнён решительно перешла к своему первому вопросу. Минсо и Сугён были близкими подругами. Они всегда и везде ходили вместе. Вы замечали? Мин Чинхи и Сон Ухён одновременно кивнули. Мин Чинхи решила добавить. «Что-то смутно припоминаю. Действительно, они ходили вместе. На одном потоке всегда заметно, кто с кем вместе проводит время, но не более того. Но, кажется, в какой-то момент они поссорились и перестали общаться. Вы случайно не помните? Говорят, что-то странное произошло между ними, и они перестали появляться вместе». «Правда? Не знаем. Так давно это было». Они опять одновременно покачали головой. У Юнён было ощущение, будто земля вновь уходит из-под ног, хотя она и была готова к такому ответу, но в глазах у нее потемнело. Она подумала, что, наверное, бесполезно спрашивать их о Сугён и Минсо, раз они всего лишь были из одной параллели, но не из одного класса. Вдруг Мин Чинхи хлопнула в ладоши, словно что-то вспомнила. «Я видела, что они стали ходить порознь». Юнён напряглась. «И даже не раз, и не два. Постоянно. Поэтому я тоже подумала, что между ними произошел разлад». «Да, точно, было такое. Я вспомнила. Видимо, они поссорились». «А вы помните, с какого момента это началось?» «Нет, настолько подробно я не помню. Но это точно. Что-то явно изменилось в их отношениях. «А ты не помнишь?» Мин Чинхи повернулась к Сон Ухён, ожидая от нее подтверждения. Юнён пристально посмотрела на Сон Ухён. Сон Ухён медленно, утвердительно кивнула, показывая свою робость. Но когда она заговорила, ее голос уже был полон уверенности. «Да, верно. Услышав сейчас слова Чинхи, я тоже вспомнила. А раньше они всегда были вместе, да?» «Да, по-моему, так. Скорее всего, так. Кажется, Сугён пыталась наладить отношения с Минсо, но она сторонилась Сугён». Разговор принял неожиданный поворот. Юнён потеряла дар речи. Она все-таки решила переспросить в надежде, что женщины ошибаются. «Как же я сама не заметила, что девочки перестали общаться?» Посыпались внутренние упреки. «Вы сказали, что особо и не знали Сугён, но как же вы так все подробно помните?» «Это было видно всем». «Это как?» «В школьной столовой не бывает, чтобы кто-то ел в одиночестве. Такого не было ни у кого, кроме них». Обедать в столовой одному на глазах у всей школы. В таком возрасте это настоящая проблема для подростка. Если обе ели в одиночестве, то это говорит о серьезной проблеме. Что же произошло между ними? Почему я ни о чем не догадывалась? Как они могли дойти до такого? Юнён постаралась успокоиться и спросила. «А вы не помните, с каких пор это началось?» «Не знаю. Сейчас уже не вспомнить конкретный момент». «Ладно. А как долго у них это продолжалось?» Показалось, что Чинхи и Ухён колеблются с ответом. Но Юнён заранее знала, что сейчас услышит. «До самого конца, кажется». «До самого конца. Значит, до того самого дня, когда Сугён спрыгнула с крыши. Настолько сильно их отношения раскололись. У них не было других друзей. Пусть они и были не разлей вода, но все же, может, у них еще были друзья из класса. Этого я не знаю. Помню, как они ходили вместе, а потом перестали. Скорее всего, у них были еще друзья, но не близкие, скорее знакомые. Юнён ни разу не слышала от Сугён о других подругах. Для сестры все остальные, кроме Минсо, были просто одноклассницами. Позабыв о еде на столе, Юнён взяла себя в руки. Нельзя так долго топтаться на одном месте. «А какой вам казалась Сугён, вы не помните?» «Можно без подробностей, а просто активная или робкая. Пару слов». Наступила тишина. Обе собеседницы ушли в себя, будто пытаясь хоть что-то вспомнить из прошлого. На этот раз первой снова заговорила Мин Чин Хи. «Не знаю. Просто обычная ученица». «А что значит «обычная»?» — переспросила Юнён. «Ну, девушки-подростки в таком возрасте все немного похожи друг на друга. Она просто ничем не выделялась. Мне интересно в плане характера. Мрачная или жизнерадостная? Просто я знала совсем другую Сугён. Обычная она была. Как я и сказала, ничего примечательного. К сожалению, я не знала ее близко, поэтому подробнее описать не смогу». «Вот как», — пробормотала Юнён и посмотрела на Сон Ухён. Сон Ухён хоть и молчала, но было видно, что она согласна со словами Мин Чин Хи. «Все верно. Они не были в близких отношениях. И к тому же 11 лет прошло. Что ни спрашивай о Сугён, ответ будет один и тот же. Не знаю. Лучше теперь расспросить о самом происшествии, о том дне, когда Сугён спрыгнула с крыши. А теперь о самом событии, которое случилось с Сугён. Я хотела бы узнать подробнее». «Да, спрашивайте». Сугён спрыгнула 23 января. Это была пятница. Период, когда школьники ходят в школу уже после экзаменов. Вы помните тот день? «Конечно. Для школы это был настоящий кошмар. Такое не забудешь», — с побледневшим лицом сказала Мин, вспоминая те события. «А было что-то странное?» «Не припомню такого. Подробностей уже не вспомню, но в школе точно все стояли на ушах. Вы ведь сами можете себе это представить». «А как отреагировала Минсо, узнав о смерти Сугён?» Обе собеседницы покачали головой. «Учеников в школе было много. Всех взволновало это событие. Отдельно кого-то не упомнишь». Обе собеседницы немного побледнели от того, что пришлось вспоминать страшное событие, которое они пережили в юности. Внезапно Юнён поняла, что ей в первую очередь надо встретиться именно с Минсо. Она задала следующий вопрос. «Это произошло во время урока?» «Да, на уроке. Хотя это только на словах был урок. Но на самом деле экзамены остались позади, поэтому делать было особо нечего. Но все равно мы не могли свободно расхаживать по школе. В каждом классе обычно включали какой-нибудь фильм на это время». Юнён, практически не дыша, полностью погрузилась в рассказ Мин Чин Хи, внимая каждому слову. «Если ученики не могли свободно гулять по школе, то ее сразу бы заметили. Может, это было все-таки не самоубийство? Сугён точно была одна на крыше». Мин Чин Хи слегка прищурилась и наморщила лоб, пытаясь что-то вспомнить. А Сон Ухён, сидя рядом, будто следила, чтобы не ускользнула никакая деталь. «А можно поинтересоваться, при каких именно обстоятельствах вы узнали, что кто-то спрыгнул с крыши? Вы что-то услышали?» «Это тоже я не очень...» «А, был глухой звук. Потом по школе поползли слухи, что кого-то нашли». Грудь Юнён переполняла острая боль. «Значит, это случилось прямо во время урока?» — Но вы упомянули, что во время уроков было запрещено разгуливать по школе. Как же Сугён оказалась на крыше? Этого я тоже не знаю. Может, пошла в туалет или просто вышла на время? Звучит слегка нелогично. Выйти на время на уроки, чтобы совершить самоубийство. Может, ходили какие-то слухи? Или помните версии полиции? Как долго ее не было в классе? Может, она заходила куда-то, прежде чем подняться на крышу? Не было ли с ней еще кого-то? Все тело Юнён дрожало от этих предположений. Не было ли рядом еще кого-то? Рядом с человеком, совершившим самоубийство. Значит, она предполагает, что кто-то мог помочь ее сестре совершить этот шаг. А может, до сих пор не верит, что это было самоубийство? Мин Чин Хи и Сон У Хён одновременно покачали головой. Мин Чин Хи заговорила снова. «Это точно было самоубийство. Сказали, сомнений быть не может. Больше никто не поднимался на крышу. Как только Сугён упала, практически сразу кто-то обнаружил ее внизу и закричал. Если бы помимо Сугён кто-то стоял на крыше, у него не было бы времени сбежать. И даже несмотря на весь переполох, начавшийся в школе, если бы кто-то чужой был внутри, он бы не остался незамеченным. Я тоже ужасно перепугалась, поэтому отчетливо помню этот момент. Но когда Сугён именно вышла из класса, я, честно говоря, не помню». По выражению лица было видно, что Мин Чин Хи устала, стараясь припомнить такие далекие события. Сон У Хён же лишь неспешно кивала в знак согласия со словами Мин Чин Хи. Теперь Юнён надо было задать самый неприятный вопрос. А какую назвали причину самоубийства? Никто открыто ничего не заявлял. Но поговаривали, что из-за проблем с друзьями. На Юнён словно обрушилось небо. Юнён поняла, что продолжать спрашивать о Сугён бесполезно. Было видно, что больше она ничего не добьется. Наконец Юнён перешла к тому дню, когда она сама упала с крыши. Второе происшествие в школе. Но обе бывшие одноклассницы Сугён сразу после выпускного вместе со своими семьями вернулись домой и слышали об этом только из слухов. Разговор подходил к концу, и опять без особого результата. Их слова совпадали с тем, что говорили преподаватели школы Симун, Санми и Чи Инджи. В конце концов, от уставших собеседниц прозвучала фраза: «Кажется, это все, чем мы можем вам помочь». Юнён пришлось оставить свои надежды. Сложный разговор окончился, и они приступили к еде. Мин Чин Хи и Сон У Хён решили поболтать на повседневные темы. Им хотелось отойти от воспоминаний, и диалог быстро перетек в русло их обычных интересов. Как дела на работе, делал ли кто пластическую операцию, каков был результат и тому подобное. Юнён сидела, особо ничего не понимая, и просто слушала их беседу, ощущая, сколько же лет безвозвратно утекло. «Если бы со мной ничего не произошло, я бы тоже могла жить, как они, и говорить на самые обычные темы». Когда все собрались уходить, Мин Чин Хи аккуратно сказала: «Мы вам обещали сообщить контакты других одноклассников, если узнаем. Но, честно говоря, я думаю, в этом нет необходимости». «Почему?» «Может, вам лучше подождать, когда память сама вернется к вам, чем ходить и расспрашивать каждого? Ведь до потери памяти все эти события вам были прекрасно известны. Не утруждайте себя». Юнён выдавила улыбку на лице. «Спасибо за совет. Я подумаю». Со стороны Юнён это был самый вежливый ответ, возможный в такой ситуации. «А в школе вы тоже были лучшими подругами?» — поинтересовалась Юнён, вспомнив, какими близкими подругами были Сугён и Минсо. Наступила пауза. Кажется, они немного растерялись. Мин Чин Хи кивнула первая. «Да, конечно. У нас было еще несколько подруг. Не толпа, конечно. Но, вы знаете, девочки всегда ходят группами, а внутри них уже есть те, кто больше дружит между собой. Юньон попыталась вспомнить свои школьные годы. «Значит, вы до сих пор дружите и поддерживаете связь друг с другом». Сон Ухён взглянула на Чинхи. Та улыбнулась и ответила, неопределенно покачав головой. «Редко. С возрастом у всех так происходит». Посмотрев на этих выросших школьниц, которые когда-то в детстве были очень дружны, Юньон поняла, что сейчас они отдалились и стали друг другу такими же чужими, как и она для них. Расставание произошло быстро и без заминок. Все трое вежливо попрощались, повернулись друг к другу спиной и разошлись, словно люди, которые больше никогда не встретятся. Юньон преследовала чувство, будто, перепрыгнув время, она повстречала одноклассниц Сугён, которые всего 2 месяца назад ходили вместе с сестрой в школу. Они бывали там же, где проводила большую часть времени и Сугён. Когда-то они жили в одном временном континууме, но для кого-то это время безжалостно остановилось, а для кого-то шло своим чередом. Женщины разошлись в разных направлениях. Юньон зашагала вперед, смотря на небо. Ее охватило жгучее желание встать на колени и попросить прощения у Сугён. «Куда же мне пойти? Что же мне сделать, чтобы узнать тебя лучше?» Юньон не могла поверить, что, живя в одном доме и исполняя для сестры роль матери, она настолько ее не знала. Нет, она не хотела верить в это. Если бы она не потеряла память, ей бы не пришлось скитаться в поисках истины давно ушедших дней. Теперь вся надежда лишь на следователя Чан Хён-джу и Мин-со.